Мисс Ополчение, да, это обеспечило бы доступ, начало последнее, прежде чем у Метиды появилась возможность заговорить, однако гамма-излучение на выходе достаточно мощное, чтобы растревожить стандартные детекторы радиации, которыми в обязательном порядке оборудуются все противогубительские убежища и прочие аналогичные подземные защищенные комплексы. Большинство из них базируются на проектах ядерных бункеров времен Холодной войны, и существует специфический набор сенсоров, которые устанавливают всегда, не говоря о том, что это может быть довольно опасно в замкнутом пространстве для большинства людей, не располагающей высокой устойчивостью к радиации или носящих соответствующее экранирование. Именно это я и собиралась сказать, простерла Лиза руку в сторону дракон. Мы думали об этом, но не потребовалось глубоких исследований и раздумий, чтобы показать неоптимальность такого решения, пусть и удобного в некоторых отношениях. Мы не хотели бы облучать ни людей выверта, ни ваших, если можем этого избежать. Да уж, я бы тоже предпочел не светиться в темноте, высказался Штурм. А что за дьявольщина этот Цуч? На данный момент неважно, рассеянно бросила Пикгат, вперевшуюся в блокнот, в котором что-то строчила. Ладно, значит, это мимо. Еще предложение, это довольно просто, произнесла Раптавр. Мы можем прорезать дыру где пожелаете, без проблем. Или просто выбить парадную дверь. Она воплотила здоровенный молот и положила на стол перед собой. Потребуется не больше пары ударов. Клинок из ЭВМ пройдет сквозь стену как сквозь сыр, ну, или через двери, если на то пошло. Лейтенант Пратчетт поднял руку. Все повернулись к нему. Не думаю, что это хорошая мысль, слегка неуверенно заговорил он. Если я правильно припоминаю, в убежищах действует система положительного давления воздуха примерно в полпси, чтобы предотвратить проникновение взвешенных частиц или дыма. У нее очень чувствительные датчики давления воздуха, которые запустят тревогу, если давление резко упадет, когда никто этого не ожидает, и я бы предполагал, что их протоколы безопасности базируются на предустановленных исходных и тому подобном. Если мы вырежем дыру, тревога точно сработает. Та же проблема, что и с радиацией. Он прав, заметила батарея. Я помню, как читала спецификации по программе убежища. Они точно настроены отслеживать внезапные изменения давления воздуха, и выверт никак не может быть недостаточно параноиком, чтобы каждая доступная система не была снаряжена и не отслеживалась. Черт, кивнул легенда, согласен, мне следовало бы об этом помнить. Закачать седативы через систему поступления воздуха, предложил бесстрашный. Сигнализация качества воздуха обнаружит их и переключится на внутренние резервы, прежде чем закачка выйдет на удовлетворительный уровень, проворчал оружейник, зримо глубоко задумавшись. Мы это некоторое время назад проходили. Оригинальный проект имел достаточные запасы кислорода для 1000 человек на 2 дня. При всего-то приблизительно 40 самые большие и возможном усовершенствовании, они могут продержаться пару недель или больше, что может предоставить им возможность побега. Как насчет затопить это место и просто подождать эвакуации? Повел плечами Триумф. Проделать это достаточно медленно, чтобы им хватило времени, но достаточно быстро, чтобы они запаниковали. Нет, если что-то пойдет не так, выйдет практически медленная казнь, пробормотала директор Пикгат. Иди речь только о выверте, идея была бы искушающей, но мы не знаем наверняка, что у него там нет невинных, да и в любом случае, нам действительно хотелось бы взять их живыми, чтобы расспросить, не говоря о том, что это вполне может уничтожить любые хранилища данных. Есть еще тот момент, произнесла дракон, что убежища проектировались так, что выходы и воздуховоды расположены на самом низком уровне, что означает, верхние будут удерживать воздушный карман в течение значительного времени в случае затопления, пока мы не откачаем воду под очень значительным давлением. Они будут это знать и вряд ли запаникуют, так что в итоге мы просто окажемся в ситуации осады, что определенно нежелательно, отметила Кэрол Даллан. Такого рода вещи слишком уж отдают контроль на милость врага. Все закивали, обдумывая проблему. А как насчет поставить напротив конструкции затвор, довести давление до уровня убежища, а затем прорезать стену, предложил лейтенант Гибсон. Ваши способности к созданию материи такое же позволяют, правильно? Посмотрел он на Сауриал и остальных. Да, это несложно, но проблема видится в том, что база под землей. Единственное очевидное место для подобного – парадная дверь, вокруг которой стоят камеры и наверняка другие сенсоры. Мы нашли боковую дверь на уровне улицы, но, Думаю, она также ведет вниз к главному входу через одно из других зданий, так что, вероятно, проблема будет та же. А возможные маршруты побега в тоннелях также, скорее всего, плотно отслеживаются, добавил оружейник. Что делает это проблематичным? Мы достаточно легко обойдем камеры, но Выверт будет об этом знать и, весьма вероятно, располагает другими датчиками, чтобы избежать контрмер с голограммами и подобной техникой. Я сходу могу придумать более дюжины способов, какими он мог бы воспользоваться. Не недооценивайте этого человека, он далеко не дурак и ответственен за большинство протоколов, которые мы в норме применяем для атаки именно в такой ситуации. Вероятно, потому, что он продумывал все способы, какими мы могли бы с ним разобраться, и находил обходные пути, на деньги СКП, мрачно произнесла директор. Оружейник кивнул. А если наше определение его силы точно, он даже мог протестировать их на собственной базе. Что досадно, проворчала мисс ополчение. Если мы пробьемся внутрь, то тут же ввяжемся в крупное сражение в бронированной крепости, где у противников на руках весь расклад и преимущества, если только не использовать подавляющее превосходство в силах. Скрытное проникновение засекут, что ведет к той же проблеме. Если бы нас не заботили их жизни, можно было бы просто уничтожить взрывчатку и запечатать это место навсегда, но это тоже не проходит. Так что нам делать? Мы можем достаточно просто проникнуть внутрь, и они ни за что не узнают, если мы им не позволим, вполголоса заговорила Тейлор с подругами. Остальные уставились на то, как они используют свой личный язык. Я хочу сказать, мы могли бы просто телепортироваться внутрь, сцапать гада и вернуться назад прежде, чем они узнают, что происходит, но это определенно породит кучу вопросов, на которые мне не хочется отвечать. К тому же, те, кто останутся, наверняка уничтожат компьютеры, прежде, чем сделать ноги. Это риск выдать, или как минимум намекнуть СКП на некоторые из наших секретов. Что думаете, девчата? Эми посмотрела на нее и ответила. Вообще говоря, не думаю, что риск так уже велик. Мы просто скажем им, что располагаем способом проникнуть внутрь. Вы двое входите, заставляете их проораться, выносите стольких, сколько душа запросит, и идете за Вывертом. Отрубаете компьютеры, так что они не смогут стереть данные или выкинуть еще что-то подобное. Затем открываете двери, позволяете СКП войти и немного развлечетесь облавой на остатки. Здесь тоже имеется риск, что кто-то пострадает, произнесла Тейлор через другой свой аспект. Я, может, и не в восторге от СКП в целом, но эти, хорошие люди, и мне не хочется, чтобы их подстрелила какая-то наемничья задница, знакомая с местом лучше их. А что насчет наймитов? Без особой тревоги в голосе поинтересовалась Лиза. Если честно, я бы предпочла обойтись и без их убийства, но не возражаю напугать их Доу, усмехнулась Полудемон. Я просто хочу присутствовать, когда Выверт обнаружит, что настолько в дерьме, что его даже атомная подлодка не вывезет, хмыкнула черная ящер. И хочу, чтобы он страдал, ментально, на худой конец. Это можно устроить. Тейлор перевела взгляд обратно на переглядывающийся личный состав СКП. Прошу прощения за это, произнес аспект Сауриал. Мы только обсудили возникшую у меня мысль. Мы думаем, что у нас с сестрой есть способ, который позволит проникнуть внутрь, никак не потревожив сигнализацию. Но как именно, это, боюсь, секрет семьи. Вот что мы надумали. Мы обе проникаем внутрь, немного полазим там потихоньку, получим хорошие представления о внутреннем устройстве этого места, отключим тревогу и прочие ловушки, обезопасим компьютеры и впустим ваших людей. На этом этапе мы можем довольно быстро зачистить территорию и захватить их врасплох. Будем надеяться, без каких-либо потерь с любой стороны. Последовала долгая пауза. Лично я нахожу очень любопытным то, как вы планируете это сделать, медленно высказался легенда. Интересно также, сколько у вас других способностей, о которых мы пока не знаем. А, пара-тройка, хмыкнула Лиза. Но, как и сказала кузина, нам не разрешено рассказывать о некоторых из них. Безопасность, конечно. И даже так мы намерены использовать наши таланты, даже если не можем объяснить, что собираемся делать. Директор Питгот наблюдала за ними, сложив руки на столе, полным решимости пристальным взглядом. Глаза женщины перескочили с черного ящера на каждый из аспектов Тейлор, затем на чуть заметно пожавшего плечами легенду, затем на оружейника, тот просто единожды кивнул. Директор снова огляделась вокруг, вздохнула и взялась за ручку. «Могу поклясться, ваша группа нарочно собирает силы по классификации или что-то в этом роде», — тихонько фыркнула она, потратив несколько секунд на запись. «Однажды», — Тейлор усмехнулась. Женщина не выглядела искренне раздраженной, а скорее испытывала облегчение. Девушка чувствовала, как интерес к ним медленно нарастает. «Может быть, директор, однажды». «Прекрасно, держите свои секреты при себе. Просто не дайте этому козлу свалить». «Не дадим», — заверила ее Лиза. «Как только мы его возьмем, никуда больше не денется». Это, похоже, хотя бы приободрило светловолосую женщину. Она посмотрела на опустевшую чашку с кофе и подняла взгляд на машину. «Я бы не отказалась от еще порции», — сообщила она. Сауриал с улыбкой встала и по новой разнесла всем напитки. Штурм поглощал очередной сэндвич, видимо, считая слушание вызывающим аппетит видом деятельности. Тейлор с интересом заметила, что исходящие от людей запахи теперь были куда меньше наполнены тревогой, по всей видимости, попривыкнув к ним с подругами, раз уж не случилось ничего неприятного. Снова рассевшись, они принялись обсуждать рейд более детально. Оружейник извлек здоровую распечатку с планами убежища, по которым оно было изначально разработано, вместе с данными с разных тоннелей, которые, как обнаружилось, теперь вполне могли с ним соединяться. Часом позже они определились, куда каждый направится во время штурма объекта, и кто за что отвечает. Наконец, директор Питгат уронила ручку на заполненный наполовину блокнот и согнула руку. «Думаю, это практически все, что мы пока в состоянии сделать. Можете проверить эти тоннели сегодня ночью и посмотреть, получится ли у вас обнаружить, соединены ли они и впрямь с убежищем». «Да», — кивнула Тейлор, — «я займусь этим позже. Мы покрутимся рядом и заодно выясним, не найдутся ли еще, просто на случай, если у него есть резерв и для резервных планов». «Хорошо, нам надо взять под охрану его базы спутниковой связи, как только комплекс падет, на случай, если у них есть информация, которая нам нужна, но тут потребуется лишь небольшая команда. Вы уверены, что они не заминированы?» «Насколько я могу судить, нет. По крайней мере, не взрывчаткой или какими-либо явными токсинами. Однако даже так я приняла меры предосторожности», — сообщила полудемон через Раптавр. «Хотя, полагаю, там может стоять некая разновидность автоматического стирания при чрезвычайных обстоятельствах. Наверняка, это довольно обычное дело», — произнесла мисс ополчение. «Мы знаем, что с этим делать. Подключим по техническому звену к каждой команде, чтобы разобраться с компьютерами. Вам потребуется помощь кого-то из нас для этих команд», — осведомилась Кэрол Даллан. «Вероятно, это была бы разумная мысль, Эмили», — задумчиво прокомментировал легенда. «Нам и правда следует придержать в резерве всех наших паралюдей для главного бункера, просто на случай, если что-то пойдет не так. 40 с лишним тяжело вооруженных и хорошо обученных наемников – серьезная сила, и нам могут потребоваться все, чтобы разобраться с ними, не вызывая полного хаоса». «Согласна», – кивнула Питгат. «По одному члену новой волны на команду. Удостоверимся, что каждый обеспечен шлемофоном образца СКП для обеспечения связи. Однако в первую очередь поменяйте ключи шифрования, поскольку необходимо принимать во внимание, что выверт может располагать действующими». Оружейник коротко кивнул, тоже что-то записывая. «Уже запланировано, директор», — пробормотал он. «А остальных из нас вы к чему планируете привлечь?» — продолжила расспросы тетя Эми. «Один член вашей группы в каждую команду, обеспечить поддержку в случае серьезных проблем». Директор Питгат пролистала свои записи и вытащила стопку документов из папки, с которой пришла. «Панацея не боевой кейп, так что ей необходимо держаться в стороне, пока не будет востребована для целей лечения, даже с этим ее новым костюмом. Это оставляет 7 команд, 2 к спутниковой связи, остается 5 для операций по обеспечению безопасности в городе по необходимости. Будем надеяться, они не потребуются, раз уж уровень преступности на данный момент настолько низок, но мы не можем рисковать и не держать их наготове. Каждая команда состоит из транспортера, взвода из 8 проверенных опытных штурмовиков и одного члена новой волны», — сверилась мисс ополчения с собственными заметками. «Лейтенант Гибсон курирует в целом детали внешнего обеспечения безопасности. Прочет и Гейман – основные ударные силы. Вы докладываете своему командиру взвода, затем Гибсону и, если потребуется, мне. Порядок такой, в зависимости от обстоятельств». «Ну хорошо», — леди Фотон бросила взгляд на сестру, так и внула. На сегодня нас это устраивает. Оплата за услуги составит 10 тысяч долларов каждому, с боевыми премиальными еще 8, если принимаете участие в боевых действиях, согласно договоренности. Легенда посмотрел на них, затем на Тейлор с подругами. Оплата через ОСП как субподрядчиками. Превосходно. С этим определенно можно работать, улыбнулась Пилхам. Спасибо. Спасибо, что согласились этим заняться. Также улыбнулся мужчина в ответ. Без вашей помощи мы бы на данный момент определенно довольно серьезно растянули силы. Нехватка обычных систем может создать затруднения во время отключения и перезапуска, выдвинул предположение оружейник. Будем надеяться, что переносных устройств на этот период будет достаточно, хотя без центральной координации это неэффективный способ. Все команды по большей части будут предоставлены сами себе, лишь с минимальной поддержкой, пока новая система не будет установлена и запущена, чего, вероятно, не случится до вечера. «Мы выкрутимся, сэр», — спокойно произнес лейтенант Гейман. «Это не первый раз, когда приходится импровизировать при проблемах с оборудованием. Если повезет, мы сможем провести штурм выверта достаточно быстро и вернуться на улицы», — заметил бесстрашный. «Меня тревожит, что кто-нибудь может поймать возможность устроить неприятности. Вот почему мы очень осмотрительны в вопросах безопасности», — заверил его легенда. «Это как чтобы не дать узнать выверту, так и любому другому злодею, кто может использовать возможность для чего-нибудь раздражающего. А что насчет химического агента, который послужит предлогом для эвакуации?» Поинтересовалась батарея. «Вы уверены, что он сделает свое дело?» «А да, определенно», — заверила ее дракон. «Тиацетан-6 невероятно сильно действует. Даже то мизерное количество, которое мы намерены выпустить, будет обнаружимо на значительной площади, а запах имеет репутацию абсолютно ужасающего. В течение нескольких часов никто с функционирующим носом не захочет оказаться даже рядом с коммерческим районом. У нас имеется разработанный контрагент, которым мы можем накрыть зону воздействия, как только операция выйдет на стадию реализации, и, к тому времени, как закончим, запах полностью развеется. Полагаю, направление ветра будет в сторону покрываемого района», — высказался скорость. «Да, согласно прогнозу на раннее утро воскресенья, будет очень слабый ветер в южном направлении, так что за пределы целевой зоны распространения быть не должно», — отозвалась канатка. «Мэр Криснер подготавливает соответствующие пресс-релизы, которые будут в подходящий момент распространены», — добавила Пикгат. «Он не слишком обрадовался, но мэрия свою роль сыграет. Сомневаюсь, что воскресные новости насчет несчастного случая будут хвалебными», — фыркнул штурм. «Бедный старина Рой получит уйму жалоб, о чем он прекрасно осведомленный месяцами будет нам припоминать», — вздохнула директор. «Но как только мы сможем объявить, что взяли выверта, это должно помочь», — женщина снова обвела взглядом стол. «Думаю, пока это, наверное, все. Ианта, мы заставим лабораторию службы безопасности провести ускоренное тестирование и анализ биоагента, но, как понимаю, у нас не так много иных вариантов, чтобы обезвредить заряды без привлечения помощи со стороны, что неизбежно в итоге займет время, которого у нас и правда нет. Так что, полагаю, я позвоню позже, чтобы попросить вас сходить и выпустить его в подходящих местах». Эми молча кивнула. «Мы сделаем это, когда будем проверять тоннели», — директор заверила женщину Тейлор. «В случае, если вы дадите добро». «Ну хорошо, леди Фотон, Брандиш, спасибо за присутствие и ваш вклад. Пусть ваши семьи будут наготове и ждут нашего звонка», — обе женщины из новой волны также кивнули. «В таком случае, думаю, мы закончили. Оружейник, мисс ополчение, нам надо поговорить с Денни Бертом о задействовании СРД для контроля толпы, остальные свободны». Все встали и направились к двери. Штурм по пути сцапал последний сэндвич и получил по башке от батареи за все хорошее. «Дракон, прежде чем уйдете, могу я с вами перемолвиться?» «Пожалуйста», — обратилась Тейлор. Бронированная технарь остановилась и повернулась к аспекту Сауриал. Оружейник также притормозил, а остальные тем временем продолжили движение. Директор Пикгат выходила, вполголоса разговаривая с легендой. «Чем могу помочь, Сауриал?» — вежливо поинтересовалась канадская технарь. «У вас репутация той, кто очень хороша в компьютерах», — начала Тейлор. «Да, я знаю, как с ними обращаться», — в ответе женщины прозвучал еле слышный смешок. «У вас имеется что-то, что позволило бы нам сделать вот что». Тейлор принялась объяснять свою мысль. Оружейник подошел и внимательно выслушал, А когда девушка-ящер закончила, посмотрел на подругу. Дракон посмотрела в ответ, затем медленно кивнула. «Да, я могу предоставить то, что вам нужно. А зачем оно вам на самом деле?» «Ради психологической войны», — ухмыльнулась Тейлор. «Сплетница, которая стала очень близким другом, считает, что Томасу Калверту требуется нечто особенное». «Понимаю», — хихикнула под нос дракон. «Наверное, мне не следовало бы считать это настолько забавным. Я кое-что соберу в лаборатории оружейника и передам до начала рейда». «Спасибо», — Тейлор повернулась к оружейнику. «И вам тоже. Было приятно снова повидаться с вами обоими. Дракон, стоит снова пообщаться как-нибудь в ближайшем будущем, как только это закончится. Помимо прочего, у нас накопился еще элит тех, который стоит обсудить. Я определенно была бы в этом заинтересована», — кивнула бронированная женщина. «Его проект трикодера, как и аудиоиндуктор, хорошо продвигаются. И, разумеется, надо обсудить генератор червоточины. Я буду на связи». «Окей», — улыбнулась им обоим Тейлор. «Приятно было со всеми вами повидаться». Оружейник бросил взгляд на ее аспект с Ауреалой и мисс Лизой. Все они еще сидели с другой стороны стола. «Увидимся утром воскресенья, если не раньше». Герой повернулся и направился к двери. Дракон помахала хозяевам и направилась следом. Когда дверь захлопнулась, Тейлор посмотрела на подруг. «Это было интересно». «Воистину», — произнес Варга. «Будем надеяться, все пойдет по плану. Определенно было бы проще всего лишь телепортироваться без предупреждения и незамедлительно истребить угрозу, но соглашусь, сие выдало бы чрезмерно многое из того, о чем нам нет нужды распространяться. Таковой же подход сводит к минимуму наши затруднения с секретностью, радует СКП и не ввергает никого в панику». Демон на миг задумался и усмехнулся. «За исключением выверта и его людей, что в любом случае является бонусом». «Легкий ужас», — осведомилась Лиза с понимающим смешком. Тейлор покачала головой с очень гадостной улыбочкой. «Нет, он расстроил мою кузину. Не думаю, что он отделается хоть чем-то легким». Все четверо рассмеялись, предвкушая следующую фазу. «Ну, это было да не жутко», — пробормотала Эмили, когда дверь резко захлопнулась за гостями, и они стояли вокруг машин. Офицеры из КП забирались в транспорт. «Господи, я думала, с Ауреалой и Раптавр это плохо, но и Анта, она могла бы вздрючить нас всех, даже не напрягаясь. Думаю, Эмили, очень маловероятно, чтобы она когда-либо так поступила», — негромко заверил ее легенда. «Почти любой парачеловек с головой и способностью нешаблонно мыслить наверняка смог бы воплотить свои силы в чем-нибудь очень разрушительном. Семья в этом отношении одарена более, нежели большинство, но я также считаю, что они при том куда более сдержаны, чем это большинство. Мне на ум не приходит ничего, что с большой вероятностью подтолкнуло бы их стать серьезной угрозой, за исключением, возможно, причинения вреда кому-либо из их людей. Так что я бы предложил нам и не пытаться». «Думаете?» — сухо поинтересовалась директор. «Мне это и в голову не приходило». «О, уверен, рано или поздно вы бы до этого дошли», — хмыкнул герой. «А куда делись оружейник с дракон?» — поинтересовалась Эмили, вдруг осознав, что они потеряли двух типов. Сауриал попросила их о личном разговоре, подошла к ним леди Фотон. Героиня протянула руку. «Когда будете готовы, мы будем ждать звонка, директор». Эмили пожала протянутую конечность. «Спасибо». Женщина кивнула, отошла к сестре, болтавшей с батареей, и вскоре подняла родственницу, улетая. Секунду спустя дверь ОСП подкрылась, Коллинз и дракон вышли и снова ее закрыли. «Что-нибудь важное?» — поинтересовалась директор, когда те присоединились к ней с легендой. У Сауриал был запрос на кое-какое специальное компьютерное оборудование, которое было бы полезно во время операции, — отозвалась дракон. «Это будет недолго устроить и должно в целом пойти на пользу», — канатка повернулась к Колину и добавила. «Встретимся снова на вышке», — технарь кивнул, наблюдая, как подруга отступила на шаг и удалилась в реве реактивных струй. «Ну хорошо, пойдем пообщаемся с Динни Эбертом, а затем вернемся и закончим на сегодня». У Эмили было чувство, что ей необходимо по меньшей мере 12 часов сна, даже при том, что работы осталось еще на несколько часов. Все погрузились обратно в машины, и конвой с рокотом выехал с бокового двора к фасаду комплекса СРД. Внедорожник Эмили и мотоцикл Колина там и остановились, а прочие покинули территорию и направились обратно к зданию СКП. Легенда приземлился рядом, когда Эмили и Ханна выбрались из внедорожника, а Колин слез с мотоцикла. Они направились к центральной двери здания администрации, а когда добрались, Та открылась, явив главу службы безопасности Марка. «Заходите, пожалуйста», — пригласил он. «Дин не в своем офисе, я вас провожу». Он провел их по зданию к офису Эйберта. Административное помещение снаружи было пустым, за исключением устало выглядящего мужика, тыкающего в клавиатуру и то и дело зевающего. Постучав в дверь офиса в глубине, Марк открыл и заглянул внутрь. «Динни, к тебе директор Питгод с друзьями», — услышали гости его слова. «Пусть проходит», — раздался голос лидера СРД. Марк отступил в сторону и махнул им заходить. «Если подумать, ваше присутствие было бы полезно», — сообщила ему Эмили. Безопасник слегка заинтригованно глянул и последовал за ними. Внутри помещения Динни стоял рядом со своим громадным столом с женщиной, которую никто из них раньше не видел, выделявшуюся тем, что по виду была отчасти кошка и носила скрывающую глаза маску. Та покосилась на них и что-то тихонько сказала мужчине. Тот кивнул. Пройдя мимо с вежливым признательным жестом, женщина-кошка вышла и закрыла дверь. «Простите, у меня как раз закончилась короткая встреча», — извинился Динни, махнув гостям в сторону кресел. Марк прислонился к стене у двери и молча слушал. Эмили оглянулась на дверь и перевела взгляд на Динни. «Если не возражаете, можно поинтересоваться, кто это был. Ее зовут Виктора. Вообще, она новенькая, милая женщина, очень талантливая. Она парачеловек». «Да, так и есть», — улыбнулся докер. «Что ее выдало?» «Отчасти хвост», — со вздохом прокомментировала Эмили. «Не говоря о глазах, мехе на голове. Вы теперь официально нанимаете паралюдей. Мы просто счастливы принять любого, кто может делать дело и вписывается сюда», — ровным тоном отреагировал Динни. «Она подходит по обоим критериям, и ей некуда больше пойти. Нам ее представила Митида, они повстречались не так давно. Друг семьи, кстати сказать, а ее сила, она технарь». Эмили уставилась на него, затем потерла глаза большим и указательным пальцами. «У вас теперь настоящий технарь имеется, есть такое. Она к тому же чертовски хороший механик, это ее профессия тут», — пожал плечами Эйберт. Сквозь улыбку прорывалась самодовольная усмешка. «Часть с технарством — это бонус, и наверняка в конце концов пригодится. И какая у нее специализация?» — уточнил Колин с заметным интересом. «По существу, транспорт. Практически все, что с этим связано. Помимо прочего, ей интересны суда, что замечательно сочетается с нашим набором навыков, но ими не ограничено», — откинулся на кресле Динни, разглядывая их. «Так уж вышло, мы собирались связаться с вами на следующей неделе. Виктора заинтересована в тестировании сил». Колин, как заметила Эмили, теперь выглядел очень заинтересованным. Директор застонала про себя. «Если она не задавит это в зародыше, он наверняка влезет в долгий разговор насчет технарей, который наскучит ей до смерти. Порой этот человек был невозможен». «Позже, оружейник. У нас есть более важные вопросы, которые надо незамедлительно решить. Ты сможешь поговорить с Викторой, так?» Динни кивнул. «Викторой, когда она придет?» Герой покосился на дверь, излучая легкое разочарование, как если бы думал пойти поискать кошкообразную женщину, но спустя секунду с почти неслышным вздохом осел. «Это верно, директор». Наблюдавший за ними и наверняка с легкостью разобравший подтекст Динни улыбнулся снова и поинтересовался. «Итак, чем я могу вам помочь? Это не для широкой публики, но нам почти точно потребуется СРД с целью контроля толпы в воскресенье, из-за совместной операции нас, семьи и новой волны», — начало Эмили. «Оружейник что-то говорил на этот счет», — задумчиво отозвался докер. «Вам потребуется много людей, думаю, необходимо где-то сотню», — покосилась директор на остальных. Легенда подумал и кивнул, как и Колин. «Самые большие», — подтвердила Ханна. «Это не так сложно, как было с перемещением танкера. Нам потребуются люди, чтобы обеспечить кордон общего режима вокруг части центра города», — добавила Эмили. «Если будет так, как мы думаем». «Полагаю, что понимаю», — медленно кивнул Эйберт. «И, как понимаю, вы не станете отвечать ни на какие вопросы насчет почему или что. Боюсь, мы не можем разглашать эту информацию в силу вопросов безопасности», — извинилась директор. Мужчина пожал плечами. «Ладно, не стану давить. Просто скажите, есть какая-либо опасность для наших людей?» «Нет, очень в этом сомневаюсь. Это будет чисто простой момент охраны правопорядка, чтобы не допустить людей до какого-либо вреда». «Ну хорошо, в таком случае, я наберу волонтеров для учений по обеспечению безопасности. Заполнить позиции должно быть достаточно просто». «Рой знает об этом?» «Знает. Одобрение от городской администрации есть». «Хорошо, Марк, Пусть твои люди начнут спрашивать, не хочет ли кто сверхурочные и возможность постоять на улицах, и чтобы на них поорали. Окей, конечно, Динни, усмехнулся безопасник. Сотня — это не слишком сложно, мы их соберем за несколько часов. Это будет рано утром, но мы не будем точно знать, когда, до очень короткого преддверия, сообщил легенда. Вам следует позаботиться, чтобы они были наготове с ночи субботы, просто на всякий случай. Это мы можем. Спасибо, мистер Либерт. В голосе Эмили звучали нотки искренней благодарности. Это очень поможет. Вы узнаете, что это было, когда все кончится, но, в данный момент, мы не можем рисковать вам рассказывать больше. Надеюсь, вы понимаете. Понимаю, директор, заверил тот ее. Удачи с вашей операцией. Она встала. Остальные последовали ее примеру. Марк открыл перед ними дверь. Мы скоро выйдем на связь. И, на следующей неделе, сообщите, когда ваша технарь хотела бы подойти на тестирование. Мы так и сделаем, кивнул докер. До свидания. До свидания, и гости покинули помещение. Марк сопроводил их обратно к машинам. Несколько минут спустя они ехали обратно через заброшенные здания, окружавшие верфи СРД. Легенда парил, а оружейник ехал впереди. Эмили рассеянно заметила, что вокруг по-прежнему практически не было обычных торчков, только парочка попалась на глаза. Теперь у них самый что ни на есть, мягкий знак, технарь, вздохнула она, массируя усталые глаза. Чудесно. Так или иначе, сколько сейчас кипов в СРД? Четверо экс-неформалов, пять членов семьи, уберсолитом, если смотреть под верным углом, возможно, Эмидаллан в большинстве отношений, а теперь Виктура, покачала головой Ханна. Какого черта в итоге у союза докеров оказалось больше кипов, чем у всех, кроме Империи 88, да так, что никто не заметил, пока не стало слишком поздно. Понятия не имею, пробормотала Эмили, откидывая голову на спинку сиденья и закрывая глаза. Некоторое время они ехали в молчании. Они же не оборотни, верно? Спросила директор через пару минут. Не похоже на то. Мы видели разом Сауриал и Раптавр в одном месте. Наконец-то, они все это время нас навали. Думаю, что так, и инопланетный ящеричий юмор, проворчала она, не открывая глаз. Ханна просто фыркнула, не отрываясь от руля. Один циклотремителен тринитрамин, он же гексоген, он же, в англоязычных странах, РДХ. Кстати, последнее название никак не связано с химией и происходит от любви британцев к секретности, означая Research Department Explosive, взрывчатка департамента исследований. Подробнее об этом веществе можно почитать https://warbach/bomba/гексоген. Далее по тексту оригинальное РДХ заменено на более привычное русскому слуху гексоген. 2 карбонат аммония, основа пищевой добавки Е503, Е503, по европейской кодификации, ГОСТ 55582013, относится к группе стабилизаторов пищевых продуктов, разрешена к применению как разрыхлитель и регулятор кислотности. Подробнее СМ, HTTPS вкусологиару добавки стабилизаторы эмулгаторы Е503 HTML, полипропилен, синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий к классу полиолефинов. Продукт полимеризации пропилена, твердое вещество белого цвета. Применяется много где, но в быту наиболее известны упаковочные материалы из полипропиленовых пленок. Подробнее СМ, HTTPS Plastinfo.ru Information Articles 52. 3. Можете не верить, но в русском научном языке термин «химический дизайн» уже действительно существует, заменив применявшееся когда-то в научной фантастике молекулярное конструирование. СМ, например, https://studmi.org/289279 математика химия физик дизайн координационных соединений или https://www.universalinternet.library/35800/html. 4. Перфузия, лад, перфузия обливание, вливание, метод питания биологических тканей или подведения биологически активных веществ путем пропускания физиологических растворов, крови, кровезамещающих или других жидкостей через кровеносные сосуды какого-либо органа, части тела или всего организма, кровоснабжение органов тела в естественных условиях, НАПР, почек, головного мозга и ДР. Сложно сказать, почему ими употребила именно это слово, возможно, профессиональная деформация от постоянного общения с врачами. 5. ЦУЧ, WCC, если кто забыл, Центр управления червоточиной, Звездные врата Мейдбай Юбер плюс Дракон. 6. Они все же сделали этот выбор. Тиацетан – самое вонючее вещество в мире. Это летучая, то есть мгновенно распространяющаяся по воздуху, жидкость. Подробнее СМ, примечание к главе 232 или же https://reiter.runefs/0515. Самое вонючее вещество, созданное человеком, это тиацетан HTML вкупе с HTTPS мастерок Ливио Урналцом 2,245,817 HTML. Глава 197. Изготовление и тестирование. Заслышав стук в дверь, Линда отставила деталь двигателя, проверкой которой занималась, и пошла открывать. Снаружи стояли Сауриал и Митида. «Привет, заходите», – поздоровалась технарка, освобождая проход. «Прости, что не зашли раньше», – Линда, извиняющимся тоном произнесла ящерка поменьше, когда дверь снова захлопнулась. «В последний момент образовалась встреча с СКП по вопросу, с которым мы им помогаем. Динни мне сказал», – заверила Сауриал девушка. «Не волнуйтесь, у меня, как оказалось, полно дел, чтобы заполнить время». Жизнь определенно пошла на лад, а Митида с интересом огляделась вокруг. «Это точно. Все еще не могу поверить», — улыбнулась Линда, сделав то же самое, и провела их обратно к верстаку. «Учитывая все дела, удачи мне выпало оно больше, чем хоть капельку положено. Вы, ребята, меня спасли, и за это никогда не расплатиться. Мы тебе уже говорили, ни за что расплачиваться», — заметила Сауриал. «Вы так говорите, но не видите все моими глазами», пожала плечами технарка. «Как по мне, я вам дофига должна». Ящеры переглянулись. «Справедливо. Если тебе нравится так думать, не позволяй нам сбивать себя с толку», усмехнулась Митида. «Просто не думай, что мы считаем так же». Здоровенная черная рептилия смерила ее взглядом. «Новое тело как? Устраивает?» Линда опустила взгляд на себя, дернула ухом и помахала хвостом. «Куда больше, чем я ожидала», хмыкнула она. «Все по-прежнему довольно круто». Потянулась, стянула надетую маску и бросила ее на стол, хотя эта штука чешется. «Нет пока идей достойного костюма», — потребовала ответа Сауриал, откидываясь на хвосте и разглядывая девушку-кошку. Та снова пожала плечами. «Я пока не особо об этом думала», — признала она. «Была слишком занята, приводя в порядок это место, ну и с разработкой. Это может и подождать, кроме визита в СКП я сейчас не планирую никуда выбираться». И, шагнув в сторону, подняла просто здоровенный трансформатор и переставила на 10 футов в сторону, чтобы освободить место. «Буст на силу – одна из самых полезных статей сделки», – улыбнулась технарка. «Раньше мне понадобилось бы трое и грузовая тележка для этого. Хотя Янта была права, когда я закончила переставлять всю эту хрень тут, то проголодалась». «В таких вопросах она обычно права», – кивнула Сауриал. «У тебя не было никаких проблем, пока расхаживала в качестве Виктуры?» «Нет». Парочка странных взглядов какое-то время, но куда меньше, чем я ожидала, слегка нахмурилась Линда. Некоторые секунду попялятся с задумчивым видом, пожмут плечами, да и пойдут по своим делам, а большая часть остальных словно бы и не заметила. «Я же говорила», — хихикнула девушка-ящер. «Ты-то да, но странно было это видеть. Интересно, сколько из них врубились?» «Думаю, большая часть, но всем без разницы. Кадир определенно знает, насколько могу судить», — поделилась технарка. «Он мне просто кивнул, когда налетела на него в кафетерии, и спросил, как живется с тех пор, как присоединилась к докерам, улыбнулся, когда рассказала, взял кофе и ушел». Она изумленно покачала головой. «Интересное место. Нам нравится», — улыбнулась Митида. «Могу понять почему. Так что тебе изготовить?» — поинтересовалась Сауриал после паузы, посмотрев на пачку документов на верстаке, а затем на классную доску, на которой хозяйка мастерской набросала некоторые чертежи. Вернувшись к делам, Линда подошла к доске и взяла маркер. «Для начала эти детали, здесь, здесь и здесь», — ткнула она. «Обшивка должна быть из ЭВМ, но сильно толстой делать вообще не нужно, учитывая, насколько это идиотически прочный материал. Под ней я подумывала о приличном слое титанового сплава, с теплоизоляцией между ними». Сауриал и Митида с интересом изучили изображение. «Есть у меня парочка действительно хороших сплавов, которые даже крепче этого», — произнесла первая. «Я из них делала костюм для Брандиш, поскольку ее сила несовместима с ЭВМ». «Ладно, выглядит достаточно просто. И все эти крепежные детали тоже?» «Да, я расписала шаг резьбы, длину и диаметр для всего, что надо, вместе с количеством каждой. Хочу быть в состоянии разобрать его на части при необходимости. Это же прототип. А когда проект нас устроит, уверена, мы сможем его оптимизировать и упростить, но, в отличие от Кевина, мне необходимо с чего-то начать и развивать дальше», – технарка сверкнула зубами. «Однако я могу продолжать, пока не выйдет как надо, так что так вот, бедняга», – рассмеялась Сауриал, – «его это правда раздражает». «Конечно, давай начнем и посмотрим, что получится. Митида наверняка поможет с оптимизацией, она в таком хороша». Во взгляде ее кузины мелькнуло довольство собой и немалая самоуверенность. Линда усмехнулась и принялась смотреть, как Сауриал делает первую деталь. Серо-серебристый металл в процессе появлялся из ниоткуда, заставляя девушку практически исходить слюной от восхищения. «С такими друзьями, кому нужны хлам и ссор, чтобы творить чудеса? Они веселятся», — доложилась Тейлор, беря один из оставшихся сандвичей и вгрызаясь в него. Один только штурм оставил немалую вмятину в горке, да и остальные не стеснялись, так что вкусняшек осталось немного. Эми наложила себе только салата с тунцом и ела. «То, как ты тут разговариваешь со мной, а там помогаешь Линде с изготовлением в одно и то же время, реально мозг выносит», — сообщила подруга, с интересом наблюдая за ней. «А с мультизадачностью у тебя становится получше, верно?» «Думаю, что да», — кивнула Тейлор. «Мы с Варгой большую часть времени распределяем время меж собой, так что все не так сложно, как можно подумать, но все равно немного сбивает с толку. Он думает, что у нас может получиться дойти до владения тремя аспектами, но меня вполне устраивают и два». Внезапно она перекинулась в версию дракончика и пролетела над столом, подхватив очередной сэндвич обеими руками. «Это все еще как минимум так же весело, как и в первый раз», — хихикнула она. «Никогда не видела такой большой сэндвич. А ты вообще можешь съесть-то?» Эми проследила, как Тейлор распахнула рот и практически всосала еду, которой пропорционально масштабу было примерно пол матраса. «Неважно, мило. Кафетерий тут готовит реально вкусную еду», — весело сообщила полудемон, взмывая с земли на плечо подруги. Хвост теплыми чешуйками улегся вдоль ее спины. «Так, чем ты хочешь заняться теперь? Еще только полвосьмого. Я наделаю контейнер биоагента для убежища, пока мы ждем звонка из КП на его счет», — отозвалась Эми, разворачиваясь и направляясь в лабораторию. «Ты же восстановила транслятор, верно? О, знала же, что мне что-то надо доделать». Тейлор телепортировалась в воздух, в процессе перекинувшись в основной облик, подошла и споро выполнила задачу. «Вот, мы снова онлайн». Присоединившись к подруге в мастерской, она изготовила пару подходящих контейнеров для антигексогенного агента, которые ими вскоре наполнила преобразованной луковой биомассой. Целительница их запечатала и поставила под верстак. «Так они на несколько часов сохранятся в стазисе. Активирую, как будем готовы. Давай займемся изготовлением зарядной станции для биопушек. На что она будет похожа?» «По большому счету на этакое растение, которым оно, по существу и является. Я разобралась, как заставить его питаться напрямую электричеством, так что мы сможем просто воткнуть его в розетку, как зарядник для телефона. Пока будет воздух и немного водяного пара, с ним все будет в порядке, но надо будет подкармливать его нужной химией для восполнения и обслуживания самих пушек. Вся система будет самоподдерживающейся и сможет продержаться как минимум годы. А насколько живучей она будет? А то я помню, как папа пытался выращивать декоративный бамбук, которому полагается быть трудноубиваемым, и ни один ни разу не продержался больше месяца». Тейлор закатила глаза. Мама всякий раз смеялась. «Чтобы его прикончить, придется постараться», — хихикнула в ответ Эми. «Как и в остальных моих разработках, тут не используется ничего от нормального ДНК. Он куда более живучий, способен к исправлению ошибок, радиационная защита приличная, ну вряд ли какие-нибудь химикаты много добьются. Однако он не растет, а просто поддерживает себя и пушки. Если бы ты заставила его расти точно сорняк, у нас повсюду были бы ружейные деревья», — лукаво предположила Тейлор. Ее собеседница глянула на подругу сузившимися глазами. «А да, представляю, как здорово это кончится», — пробормотала она. «Нет, не думаю, что хочу этого. Кончай пытаться меня заставить случайно захватить мир. А что насчет лечебных симбиантов, которым, если так подумать, надо сочинить имя получше? Могла бы ты изготовить вид растения, который производил бы их?» Тут Тейлор стала искренне любопытна. Эми сделала паузу в подготовке к производству очередной причуды природы, задумчиво посмотрев в стену. «Вообще-то я об этом думала», — наконец произнесла она. «Если бы мы смогли добиться, чтобы люди их приняли, а то не представляю, как сижу тут и делаю эти штуки миллиардами. У меня и так есть чем заняться, как и у тебя, и, помимо прочего, мы же не хотим, чтобы люди во всем зависели от семьи. Или, наверное, в чем-то. Та же причина, чтобы разобраться с вывертом малость окольным путем, когда мы все знаем, что в настоящее время могли бы вынести его за минуты в худшем случае. Тейлор медленно кивнула, прислонившись к верстаку и разглядывая громадный пурпурный облик девушки-ящера своей подруги. Это определенно веский довод. Так что да, я могла бы сделать растение для симбиантов. На самом деле, это довольно просто. Теперь, когда у меня есть оптимизированный проект, прямо сейчас одноразовые для этого подходят лучше, но я могла бы сделать такое также и для стандартных, и для действительно продвинутых, над которыми работаю. Тут до черта всякой всячины, до которой я пока на самом деле даже не касалась, пожала она плечами, возвращаясь к работе. Как у вас с Варгой, всякий раз, как я придумываю что-то новое, это спусковой крючок для дюжины разных идей и возможностей. Я запросто могла бы провести следующее столетие, исследуя разные концепции, до которых дошла за последнюю пару месяцев. А теперь ты и правда можешь уделить этому столько времени, если захочешь, — ласково улыбнулась Тейлор подруге. Та снова на миг замерла, затем хмыкнула. Знаешь, я все забываю, что теперь и правда могла бы оставаться здесь, занимаясь всем этим лет на сотню, или две сотни, или две тысячи. Рано иди поздно ты расколешь ограничения нынешнего симбианта, в этом я практически уверена, — рассмеялась Тейлор. И это хорошо, мы с Варгой хотим, чтобы наши друзья оставались с нами. Тогда ты планируешь болтаться тут пару тысяч лет? — ухмыльнулась Эми. О, ну разумеется, навряд ли это будет серьезной проблемой, — заверила ее Тейлор, заставив улыбку слегка поблекнуть. Варга более чем уверен, что я в ближайшее время никуда не собираюсь. Принцесса Луна была стара, когда наконец ушла, а у нас с ним куда как больше сил, чем было у них с ней. А это тебя не вымораживает? — серьезно поинтересовалась Эми, поворачиваясь посмотреть на ней со странноватым выражением на лице. Было поначалу, — мотнула головой Полудемон, — и довольно сильно. В самом начале он сказал мне, что я не на самом деле бессмертна в истинном смысле слова. Он, может быть, точно он не знает, но единственное из когда-либо существовавшего, что и правда могло бы убить Варгу один, находилось в совершенно иной вселенной, да и, в любом случае, было уничтожено чертову уйму времени назад. Ежели быть точным, Эми, единственная вещь, о коей я был осведомлен, что она в силах убить Варгу, более не существует. Не могу гарантировать, вне зависимости от энтузиазма Тейлор, что где-то там нет места чему-то еще, что могло бы исполнить сей труд. Через Тейлор присоединился к разговору Варга. Однако могу сказать, что-либо, способное разрешить сию задачу, не имело бы для человечества значения, поскольку стало бы очень маловероятно дальнейшее бытие сей планеты, или, возможно, Солнечной системы. Нас и правда очень, очень сложно сокрушить окончательно. А что насчет самой Тейлор? — уточнила Эми. Стоит признаться, она не столь крепка, однако по мере того, как наше единение со временем углубляется, сие становится менее значимым. Даже сей момент, как мы обсудили, да еще и в своем основном обличии, немного такого, что убило бы ее, оставив хоть что-то от самого города или же окрестностей. В иных формах она, разумеется, становится еще менее хрупкой. Старость же, по меньшей мере в понятиях, коими ее осмысливает род человеческий, не станет проблемой в течение значительного количества времени. — демон пожал плечами. — Мы не можем сказать наверняка, что несет грядущее, но, мыслю, что мы пребудем вместе воистину очень долгий срок, скорее всего, куда больше, нежели с любым из моих прежних мозгов, с большим отрывом. — Что я прямо предвкушаю, — улыбнулась Тейлор. — А тебя не тревожит, что, прибог весть, сроки впереди можно заскучать? — осведомилась Эми. — Это всего один из тех аргументов, которые люди приводят против жизни в течение реально долгого времени. Эти люди не имеют возможности действительно прожить столько, так что это вполне может быть простая рационализация, — отозвалась Полудемон. — И нет, не думаю, что мы заскучаем, — обхватила она рукой плечи более крупной в данный момент подруги. — Не со всеми моими друзьями и семьей рядом, Варгой целой мультивселенной, чтобы в ней покопаться. Рано или поздно мы рассчитаем какой-нибудь межизмеренческий портал. Варга знает реально крутую продвинутую магию. Эми уставилась на подругу и медленно покачала головой. Тейлор широко усмехнулась ей. — Порой я правда не знаю, насколько всерьез тебя воспринимать», с легкой досадой произнесла девушка. «А затем задумываюсь обо всем этом безумии всего-то где-то за 2 месяца и гадаю, что за хрень случится за год или два». «Чудеса, Эми», взмахнула Тейлор свободной рукой. «Чудеса. Просто подумай. Мы можем построить наш подводный город, создать целые виды хтонических ужастиков, затем разъехаться по звездам, принося с собой шутки и интересности везде, куда направимся». Для эффекта она сделала голос низким и резонирующим. «Мы семья. Наши биологические и технологические особенности будут добавлены к вашим. Приготовьтесь к веселью 2. ХММ, сопротивление бесполезно», хихикнула Эми. «Практически», фыркнула она. «Ты и правда сумасшедшая», весело глянула подруга. «Ну, как бы там ни было, скучно точно не будет. А теперь сделай мне что-нибудь, чтобы сложить туда эту штуку, пожалуйста». «Конечно», протянула Тейлор руки над верстаком и произнесла зловещим тоном. «Опиши свои желания, и я воплощу их в сущем. Ты и Линди такое устраиваешь?» «Нет, настоящую себя я оставляю лишь для тебя, кузиночка», хмыкнула Тейлор. Эми рассмеялась и принялась объяснять, чего же хочет, а Тейлор начала изготавливать детали. Эмили зашла в биолабораторию класса 4 и с любопытством огляделась, бывала тут она не слишком часто. Пришлось пройти с полдюжины воздушных шлюзов, в которые было встроено значительное количество очень смертоносных контрмер против заражения, как разработанных технарями, так и на более общедоступных технологиях. Это место располагало собственной системой подачи воздуха, могло быть полностью изолировано от внешнего мира, очищено с помощью ряда химикатов, облучено с такой силой, что месяцами несло бы смерть от вторичной радиации, и, если потребуется, начисто выжжено дотла менее чем за минуту, что очень эффективно убило бы любой известный биологический организм, хотя заодно проделало бы тоже с любым бедолагой, попавшим в ловушку в этот момент. На секунду директора посетила неуютная мысль, было бы этого достаточно, чтобы убить, или хотя бы серьезно побеспокоить кого-либо из семьи. Ханна стояла рядом с изоляционной камерой, разговаривая с парой ученых, с явственно различимым заинтригованным выражением потрясавших распечатками. Эмили подошла и присоединилась к ним. «Это вещество изумительно», — директор, — воскликнула доктор Типтри, заметив женщину. «Его сделала семья?» «Да», — отозвалась Эмили. «Ваши изыскания совпадают с тем, что сообщила Янта». «В точности», — кивнула ученая, и указала на один из графиков на распечатках, в котором Эмили вообще ничего не могла разобрать. «Этот организм конвертирует гексоген в инертные материалы в воистину невероятных масштабах с выделением в процессе очень небольшого количества тепла. Это и правда очень эффективно. Не имею понятия, каков механизм этого, но хотела бы выяснить. Эквивалент ДНК совершенно инороден, и способа обеспечить ему передачу какой-либо информации обычным бактериям или вирусам не наблюдается. По всей видимости, его безопасно выпускать. Мы испытали его на широкой линейке распространенных материалов, да и менее распространенных тоже, включая образцы дюжины различных взрывчаток, и единственное, на которую он влияет вообще, это гексоген. Он крайне узко нацелен, произнес другой ученый, чьего имени Эмили сходу не вспомнила, как очень специфическое антитело, только еще больше. Мы также напрямую скормили сырой материал ряду лабораторных животных, что не оказало никакого наблюдаемого эффекта. По всей видимости, он биологически инертен, если рассматривать условия нормальной жизнедеятельности. Также он определенно не воспроизводится, добавила доктор Типтри. Эти штуки начинают умирать за короткий период времени, если не находят гексоген, как только их выпускают из контейнера хранения. Потребовались бы недели тестирования, чтобы быть полностью уверенными, что не существует возможных условий, при которых они могли бы стать некой угрозой, но мы вполне уверены, что за исключением какой-нибудь серьезной бесовщины, они настолько безопасны, насколько возможно. Это против обычных протоколов, сообщил ее коллега Эмили, когда доктор закончила, но мы полагаем, что тут нет никакого реального риска в использовании организма в целях, для которых его разработала Янта. Он определенно безопаснее, чем всевозможные промышленные химикаты, которые безо всяких забот выбрасываются в окружающую среду каждый день, или биологических агентов, если на то пошло. Пикгат медленно кивнула, покосившись на Ханну, та все еще казалась слегка встревоженной, но встретилась с ней взглядом и также кивнула. «Ясно. А способы его истребления также работают?» Насколько мы можем понять, идеально отозвалась доктор Типтри. Мы не знаем, какой химический агент упоминала Ианта, но обычный водный раствор хлорнавтистокислого натрия при 20% концентрации убивает его за секунды. Мы проверили несколько раз. Под большим увеличением можно видеть разрушение клеток, менее чем за минуту не осталось ничего, помимо простых неядовитых химикатов. Это очень хороший аварийный выключатель. Меньшие концентрации, в районе уровня стандартного домашнего отбеливателя, он игнорирует. Так что будет продолжать работу даже в месте, которое вымыли в обычном порядке. Я бы предположил, что идея именно в этом. Эти ящерицы могут быть со странностями, но как биоинженер они изумительно хороши, признался мужчина. Куда лучше любого, о ком я знаю, даже любого биотехнаря, если на то пошло. Если Янта и правда разработала такое менее чем за полтора дня, один бог знает, что она могла бы сделать, если бы действительно серьезно над этим подумала. Что вызывает тревогу, пробормотала Эмили, глядя на невинно выглядящий сосуд внутри изоляционной камеры, и уже громче спросила. Итак, по вашему мнению, помимо стандартных протоколов нет причин его не использовать? Ученые переглянулись. Нет, не таких, которые мы можем определить, отозвалась после паузы Типтри. Однако без дальнейших испытаний мы не можем сказать большего. Понимаю, снова кивнула Эмили. Спасибо. А что вы хотите, чтобы мы сделали с оставшимися образцами? Поинтересовался ее коллега, также глядя на сосуд. На тесты ушло около 60%. Разместить в изоляцию максимального уровня в защищенном хранилище, отдала указание директор. Просто на случай, если он нам еще понадобится. Напишите рапорт и отправьте мне на стол. Свяжитесь с мисс ополчения, когда будет готово. Да, мэм, откликнулась Типтри. Эмили указала на дверь. Ханна последовала за уходящей начальницей. Едва они покинули пределы изолирующих шлюзов, Пипгак прислонилась к стене коридора и с чувством облегчения провела рукой по волосам. От этого места у меня вечно мурашки, поделилась она вполголоса. У меня тоже, призналась Ханна. Хотя не уверена, почему. Может, от мысли, что, если система сработает, я буду несколько мгновений полыхать во мраке, пока не обращусь в уголь. Это определенно не то, о чем хочется думать, отозвалась Эмили. Что думаешь? Думаю, выбора у нас нет. Но, если что-то пойдет не так, вам придется объясняться с генеральным директором, скупо улыбнулась Ханна. Моя ответственность и, похоже, в данную минуту моя жизнь, со вздохом кивнула Эмили. Ну хорошо, я позвоню Янте и дам знать, чтобы приступала. Она вытащила из кармана защищенный телефон и, пока они поднимались по лестнице, принялась набирать номер, который ранее внесла в список контактов. А когда громадная рептилия ответила вежливым приветствием, произнесла: «Здравствуйте, Янта. Наша лаборатория счастлива, что с вашим продуктом нет никаких видимых проблем, насколько можно определить за столь короткий доступный промежуток времени. Я разрешаю его применение». «Спасибо, директор», в низком голосе звучало удовлетворение. «Я скажу Сауриал и Раптавр выдвигаться. Благодарю. Я свяжусь с вами снова завтра». «Разумеется. До скорого», связь оборвалась, и Эмили убрала телефон. «Надеюсь, это не ударит обратно по мне бумерангом», вздохнула она, разглядывая переключение лампочек лифта. «МКВ, хотела бы я удавить мерзавца много лет назад. Проблемы, которые он причинил. А, ладно, может у нее еще будет шанс, или хотя бы посмотрит, как это делается Уриал». Дин не постучал в дверь офиса дочери и подождал. Секунду спустя та открылась, явив девушку в облике Раптавр. «Привет», поздоровалась она, махнув проходить, а внутри провела к мастерской Эми, заглянув куда, докер увидел юную Даллан в ее биоконструкте, сконцентрировавшуюся над странно выглядящей растениеобразной штуковиной, разраставшейся в прозрачном контейнере, которая походила на вазон, скрещенный с дистиллятором. «А это что за фигня?» — с любопытством поинтересовался он. Целительница подняла на него взгляд и вернулась к штуковине, которой занималась. «Зарядочная и обслуживающая станция для биопушек», — отозвалась она, — «поддерживает их снаряженными и в порядке». «Что поддерживает их заряженными и в порядке?» — переспросил мужчина. «Вставляете сюда, затем заливаете несколько обычных химикалий здесь», — показала девушка на откидную крышку на боку контейнера. «Эта штука электроядная, живет на электричестве, воздухе и воде. Химикаты используются для создания расходников для биопушек и питания их живых компонентов. Это вызывает тревогу», — заметил Динни, испытывая легкий дискомфорт. Мне все еще непросто привыкать к тому, как вы лепите живые штуковины, будто это гончарная глина. Эми рассеянно кивнула, возясь с какими-то ветвеподобными конструкциями, расходящимися в стороны и вверх от центральной структуры растения. Знакомое чувство, у меня его было выше крыши, когда случился триггер, отозвалась она, даже теперь порой накатывает. Но, полагаю, привыкнуть можно почти ко всему. Девушка-ящер покосилась на Тейлор, которая снова обернулась в дракончика и сидела на корточках на верстаке, наблюдая за подругой. Тейлор с самодовольной усмешкой помахала ей. «Вот яркий пример. Понимаю», — фыркнул Динни. «И куда лучше, чем мог ожидать», — посмотрел он на маленькую летающую рептилию. «Ты планируешь все свободное время проводить вот так вот? Это очень клево, пап», — рассмеялась та. «Но, наверное, нет. Хотя новизна пока не поблекла. Это куда забавнее, чем я ожидала. Искренне удивлена, что ты не притащила его так на встречу с СКП, просто, чтобы те вытаращили глаза», — ухмыльнулась Эми, внося финальные штрихи в свое последнее творение. «Вот, готово. Я думаю, я пока не выпускала на публику драконью форму ни в каком размере», — пояснила Тейлор, пожав плечами. «Да и хорошее имя пока не подобрала. Это сложно, самые лучшие уже заняты. Не говоря о том, что я не решила, использовать ли разные имена и говорить, что разные размеры — это отдельные личности, или сделать их одним драконом, который может менять размер. В обоих вариантах видятся интересные возможности». «Мне тоже», — бросила подруга, беря одну из биопушек и изучающе оглядывая, после чего присоединила ее к одному из выступов сервисного растения через порт, открывшийся в основании, как только ее приложили к этой штуке. Несколько раз потрогала и счастливо вздохнула. «Работает идеально, все идет согласно проекту, пушечка счастлива, как и растение, и вот так они будут держаться годами». Целительница расставила остаток штабеля частично живого оружия по местам, отшагнула назад и полюбовалась результатом. «Впечатляет, в несколько лавкрафтианском стиле», — признал Динни. «А она и должна издавать такое вот бульканье, да, и низкий прерывистый свист, это тоже нормально. А что насчет напевов высоким тонким голоском на каком-то хтоническом языке, как если бы крошечный ужас из-за пределов пространства и времени звал своих родственников полакомиться душами ничего не подозревающего человечества?» Эми потянулась и хлопнула по обличью Тейлор драконульки, заставив ту пригнуться и перестать издавать жутковатые звуки, взамен перейдя на смех. «Она всегда вела себя вот так, как ребенок, или потребовался демон извне, чтобы вытащить это наружу», — вздохнула рептилистая Даллан. «С Варгой стало хуже, но работать ему очень даже было с чем», — чуть заметно усмехнулся Динни. «Конечно, это все вина матери». Девушки дружно рассмеялись. Тейлор исчезла с верстака и появилась вновь в обычном, более-менее человеческом облике рядом с ним. «Как прошла твоя встреча с директором Питгот?» «Спасибо, хорошо», — отозвался Докер. «Они хотят сотни-две человек для контроля толпы на какую-то операцию, вокруг цели которой они танцевали, вместо того, чтобы нормально описать. Вы вертовалите?» «Так и есть», — подтвердила дочь. «Мы составили вполне приличный план, как с ним разобраться, который позволит СКП чувствовать, что они сделали большую часть работы, а мы только помогали, не выдавая всех наших фокусов. Позже надо будет сходить и провести кое-какую подготовительную работу».